Эпилог. Кис. Клуб интимных сюжетов. «Круто! Браво!» Хозяйка клуба засмущалась, даже щечки ее зарумянились, но было видно, что ей приятна реакция гостей. «Это, получается, ты о себе написала?» — восторженно заявила спортивного вида девица, сидевшая напротив рассказчицы. «Круто так! Приврала, небось!» «Послушай меня, это же сказка!» Писательница развела руками. «Тут должны быть некоторые допущения и абстракции. Ты же вот не запоминаешь, как каждый день зубы чистишь, а лишь некоторые яркие моменты. Неважно, в плюс они или в минус. Также и в рассказываемой истории. Важно, чтобы слушатель или читатель ощутил себя сопричастным происходящему. Хочешь, следующая история будет твоей?» Девица замерла и глубоко задумалась. Потом окинула взглядом присутствующих. «Даже не знаю. Моя история, возможно, не столь проникновенная. У меня не было снов, предсказаний, волшебства. Я просто делала свою работу. И в какой-то момент работа эта оказалась настолько грязной, что мне самой стало противно от себя». «Я прошу прощения», — сказал доброжелательный мужчина лет 40. «Но сейчас уже слишком поздно для новой истории. Да и хотелось бы переварить эту. Мне она очень понравилась». «Всем понравилось», — сказал молодой парень, поглядывая на подтянутую девушку и косясь временами на хозяйку клуба. «Каждому бы подобные истории, и мы прославимся». «А вот да», — подала голос хозяйка клуба. «Никаких настоящих имен, только псевдонимы и вымышленные места действий, а то нас быстро упакуют». «Да какие тут на Рублевке вымышленные места?» — хмыкнул мужчина, сидевший ближе всего к рассказчице. «Ну вот имена и фамилия уж будьте любезны заменить, а то отсюда еще неприятностей не хватало. Но вот с Зоргом это ты здорово придумала, умничка моя. А вроде и похоже, а вроде и вообще пятый элемент». «Итак», — сказала хозяйка клуба, «раз всем понравилось, объявляю открытие клуба состоявшимся. Каждый из вас может принести мне свою историю. Мы ее обработаем, а затем выложим на один знаменитый литературный ресурс. Заодно и посмотрим, что об этом скажут искушенные люди». «Огромное спасибо!» — раздалось из полумрака зала. «Было очень круто!» «Мы будем включать лампу постепенно», — проговорила рассказчица, отворяя двери клуба, так, чтобы каждый раз высвечивалось новое лицо, способное рассказать достойную историю. Конец книги. Читала Ольга Евдокимова.